Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Любит жизнь устраивать экзамены и вопросы любит задавать, чтобы разбирались в жизни сами мы, чтобы могли ошибки сознавать. Вот с такими встретилась вопросами: есть ли ностальгия и по ком? Да, мне снится луг, покрытый росами, рощица с хрустальным родником. Снятся ребятишки босоногие, на ветвях, как груздочки, висят. Только вот сейчас живы немногие, хотя им едва за 50. Есть вопросы с виду будто детские. Существует то, чего боюсь? Да, боюсь, что вдруг во время бедствия к ближнему спиною повернусь. На вопрос, чего же больше хочется, трудно отвечать порою мне. Не скажу совсем уж одиночество, хоть полдня побыть наедине. Чтобы мне в тиши, в уединении, с чем-то разобраться не спеша, и тогда с особенным волнением молится спасенная душа. На вопрос, а что мне больше нравится, отвечаю просто, не тая. Нравится, когда могу я справиться со своим порой несносным «я». Бог покажет верное решение, многое узнаем лишь потом. А в итоге в небо восхищение, встреча со Спасителем Христом. Ах, земля чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго нынешние жители твои. Завтра, может быть, увидят Бога, а пока что круг коси цветка, и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьем пении слышно столько горестной тоски о небесной красоте нетленной. Скоро скажем мы тебе прощай, прощай, прощай, и свершится в миг переселение. А земля наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Весна пришла, ручьи звенят, земля, оттаяв, жизнью дышит, а воробьи спешат под крышу места свободные занять. Как будто обновилось все, ожил и старый-старый тополь. Ворона крыльями захлопав, солому бережно несет. Земля фату одела вновь, и пахнут первые листочки, а где-то есть такие точки, где пахнет дымом, льется кровь. На теле матушки земли не просто точки эти страны, где люди-братья, как ни странно, ужиться мирно не смогли. Там где-то начали войну, запахло ненавистью, страхом, друг друга смешивают с прахом, забыв весну и тишину. Там гибнет молодость и цвет, там обе стороны страдают, и горько матери рыдают, ища какой-нибудь ответ. Там Богу места не дают, и потому стреляют танки. А люди страшные останки земле со скорбью предают. Когда бы к Господу пришли в смиренье все концы вселенной и опустились на колени, то воевать бы не смогли. Без Бога мира не найти, лишь у Него и суд, и мщенье. Так обратимся за прощеньем, чтобы земля могла цвести. У креста мы учимся прощать все обиды ближним или дальним. У креста мы учимся молчать, познаем цену земным печалям. У креста мы учимся любить истинной любовью незакатной. Только у креста возможно смыть сердца несмываемые пятна. Только у креста возможно смыть сердца несмываемые пятна. Я радуюсь жизни, хотя и не молода. Пусть старость хозяйкой вдруг объявилась, пусть след свой оставил страдания молот, глубокие складки на лбу появились. Я радуюсь жизни, хоть слабые очи, и сердце таблетками жить заставляю, да только душа моя видит и ночью. Я радуюсь жизни, Христа прославляя. Я радуюсь солнцу, я радуюсь небу, любуюсь рекою и лесом, и лугом. Я радуюсь Библии так же, как хлебу, спасению вечному не по заслугам. Я милости Божьей совсем недостойна, Бог душу мою с каждым днем обновляет, поэтому в трудностях дух мой спокоен и горнего с радостью ждать заставляет. Я радуюсь жизни, и все же тоскую о небе, и все повторяю. Я только лишь странствую, всего лишь прохожая, имею гражданство прекрасного края. Осталось немного пройти лишь экзамен, и вечность с Иисусом совсем уже рядом. Его я увижу своими глазами, вот только до встречи дожить еще надо». От рождения мы стареем, и закона не обмануть. Все торопятся стать взрослее, только молодость не вернуть. А она улетает птицей, улетает, как легкий дым. Старость ложит печать на лица, как свидетельство молодым. Юность – дар для людей от Бога, лучших дней – золотая нить. Не жалеть о прошедшем, чтобы, постарайся ее ценить. И пока не пришло ненастье, и здоровый еще пока, раздавай свою долю счастья, сколько может твоя рука. Расскажи, как тебе когда-то дал свободу из страшных уз добрый друг и святой ходатай перед Богом Христос Иисус. Скоро, скоро оденет осень золотистый венок из ржи. На висках, замечая просить, торопись для другого жить. От рождения все стареют, и наступит зима, когда возвратится, тебя согреет то тепло, что ты людям дал. Хоть годами я стар и седой, и морщины лежат бороздой, во Христе с юным сердцем всегда. Не старею я душою никогда. Стала Нам Библия пишет о тех временах. Шел Божий народ на сражение. Всегда был успех, только эта война закончилась вдруг поражением. Упал полководец в смятении ниц, старейшины в пепле и прахе. Разбито все войско, и нет колесниц, сердца их наполнены страхом. Спокойным в тот день не остался никто. Уныние, слезы, тревога. О, Господи, Боже, Владыка, за что? Иисус Навин молится Богу. «Не знал поражения я, а теперь? Как буду в глаза я смотреть им? За что понесли поражение, смерть?» И Бог Иисусу ответил. «Сказал я, заклятое в руки не брать, а вы не послушались, взяли. За это нанес поражение враг, и спину ему показали. Скажи, пусть, очистившись, завтра придут, и все по коленам предстанут. Иначе я дальше с тобой не пойду, пока есть заклятое в стане». Наутро народ перед Богом предстал, коленами шли, племенами. А хан с каждым разом сильней трепетал, но думал, что Бога обманет. Не вышло. И это не просто слова. Погиб он, хотя и не сразу. Покаяться шанс Бог Ахану давал, а после уже был наказан. Оставил нам Бог на страницах пример такой справедливый и грозный. Он многое может сказать и теперь тем, кто размышляет серьезно. Кто в сердце своем не боится греха, от Божьего прячется взора. Откроет Бог все, как открыт был Ахан, и после накажет с позором. Нет, он не жесток, и его обвинять нам в бедах своих не придется. Всем шанс предлагается грех осознать, и время исправить дается. Не станет Бог силой у нас отнимать того, что пытаемся спрятать. Он ждет, когда будем его понимать. Не трогать все то, что заклято. Не будет победы, коль есть у нас грех. Бог с этим мириться не будет. Кто хочет иметь в этой жизни успех, пусть этот пример не забудет. Среди печали и невзгод житейского волнения один лишь ты, Господь мой Бог, дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.